Глава восьмая. В Москву, в Москву. Нет, нет, и еще тысячу раз нет, из какой-то мелодрамы произнесла Нина Леопольдовна. Кукольный дом должен быть низвергнут. О, Господи, взмолилась Люба, хоть ты-то помолчи. Наташа громко и жалобно ревела. Никто не обращал на нее внимания. Старый Гебензейн без стука приоткрыл дверь и извинился. «Эншульдиген зе битте. Я думал, Метхен одна дома». Вера Николаевна посмотрела вслед ему с яростью. «Осточертела», — сказала она. «Проходной двор, а не семья. Он устраивает все это нарочно, твой Володечка, чтобы жить нас сосвету». «Хорошо, успокоимся», — попросила Люба. «Пожалуйста, поговорим спокойно. Что ждет вас в Москве? Какие цветы и огни? Вас же трое. Ты не одна». Люба сидела в пальто, как вошла, и в теплом пуховом платке. Лицо у нее было измученное. Наташка заорала еще громче и затопала ногами. Нина Леопольдовна рывком подхватила ее на руки и затанцевала с ней по комнате между чемоданами и корзинами и запела из какой-то музыкальной комедии. Наташка испугалась и замолчала. «Как в гоголевской женитьбе», — сказала Люба. Взяла и выпрыгнула в окно. «Просто подлость». «Суди, как хочешь. Кстати, не подлее твоего поступка с бегством из больницы. Однако я тебя не судила». «Срамная, грязная, подлая история», — розовеет гнева, не в силах более сдерживаться, крикнула Люба. «Неужели ты не можешь хоть дождаться его, чтобы поговорить, сказать по-человечески?» Вера Николаевна швырнула платье, которое укладывала в чемодан, на кровать и села. «У меня сердце разорвется», — сказала она. «Как ты не понимаешь? Я не выдержу и останусь из жалости к нему, к его неумению жить, к его неприкаянности. И опять буду только нянькой, только домохозяйкой, без кругозора, без интересов, курица, а не человек». «Это ты-то?» «Без кругозора», — серьезно осведомилась Люба. Нина Леопольдовна все еще крутилась по комнате. Наверное, ей виделось, что она на сцене среди множества пар, и что на ярко освещенную сцену смотрят тысячи восторженных глаз, как любила она рассказывать. Потом она посадила Наташку на стол и, сделав реверанс, пропела старушечьим голосом. «Дофине слава!» Наташка вновь накоксилась, и Нина Леопольдовна стала с ней вальсировать, напевая почему-то «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастье ключи». «Кому же ты едешь?» — устало спросила Люба. «Почему это непременно кому-то?» «Потому что ты не способна ехать просто так. Ты можешь непосредственно от Владимира Афанасьевича к Ивану Ивановичу. И чтобы там все было готово». Вера Николаевна даже вроде обиделась. «Но ведь ты знаешь, что мне самой ничего не нужно». «Ой, Ли, тебе-то как раз и нужно, и много нужно, если ты не находишься в состоянии зимней спячки. Очень много нужно, Верунчик. Именно потому ты и решила бросить Устеменку с Унчанском. Салончик будет, да, Веруша? Артисты, поэты, писатели, и среди них такая хирургесса Вересова. Очерк в журнале. Он будет жить», — сказала Вера Николаевна, размываясь после операции. «Но кто же создаст тебе салончик, сестричка? На это деньги нужны. И кто клич кликнет всяким там Губиным? Кто?» «Ты говоришь пошлости», вновь занявшись укладкой, сказала Вера Николаевна равнодушно. «Просто стыдно слушать». Нина Леопольдовна с Наташей на руках, вальсируя, отправилась кормить девочку, а заодно и перекусить за компанию с ней. «Плешивый кофт?» — спросила Люба. «Или сам цвет кофт?» «А тебе-то что?» «Володя захочет знать, куда ты уволокла его дочку». «Это тебя не касается». «Нет, касается». «Отвечай, кофт?» Профессор Кофт предоставляет мне приличную работу. Жить мы будем в Лосиноостровской, чего я и не скрываю. «Дачка-с?» — осведомилась Любовь Николаевна. «Кофта или цвет кофта? Или просто домик гейши?» На пакостные вопросы я не отвечаю. А все-таки. «И какая официальная версия? Негодяй Устименко отравил тебе жизнь, лишил тебя любимого дела, превратил в домохозяйку. Ты страдалась, погрязла по его вине в мелочах. Как выражается наша мамочка, кукольный дом должен быть низвергнут». Вера Николаевна аккуратно сложила две юбки и стала складывать халат. Лицо ее, в общем, было спокойно. Она даже улыбалась иронически. «Дрянь», — сказала ей Люба негромко. «Господи, какая ты дрянь! Красивая, ленивая, глупая, хитрая, расчетливая дрянь! Ненавижу!» «А Устименку любишь?» «Люблю», — подумав, ответила младшая сестра. «Иначе, чем Вагаршака, но ужасно люблю. И не понимаю, как можно его предать. По-воровски, низко, грязно, устраивать какие-то куры за его спиной, лгать ему, всегда притворяться. Я не понимаю, не могу понять». «Тебя никто и не просит понимать». Она вынула из шкафа стопку своего розового белья и вложила в чемодан. Было видно, думает она только о том, что делает сейчас, а больше ни о чем. Она укладывалась и думала о том, как и что уложить. А Люба слушала, как слушают невыключенную тарелку радиотрансляции. Про посадку картофеля. Так, про посадку картофеля. Про рукописи Лермонтова. Так, про рукописи Лермонтова. «Верка, одумайся», — попросила Люба. «Оставила бы ты меня в покое», — равнодушным голосом ответила Вера Николаевна. «Сосредоточиться невозможно. А удираешь ты на деньги Володи или на деньги кофта?» «На свои», — сказала Вера. «Я свои за демобилизацию держала на книжке. Выкусила». «Вот все это время, покуда у вас так мало денег, ты свои сундучила». В голосе Любы послышали слезы. «Так ведь он же мот», — с досадой сказала Вера Николаевна. «Зайдет в магазин и купит дорогих конфет Наташке, или шпроты, или ветчину. Разве ему можно давать деньги?» Она посмотрела на Любу. Та плакала. Плакала долго и даже всхлипывала. Плакала по-деревенски, с подвываниями, и не вытирала слез. «Ладно», — сказала Люба, поднимаясь, — «нет у меня больше сестры. Нету и никогда не будет. А Наташку мы у тебя высудим. Не жить мне на этом свете, пусть Вагаршак меня бросит, вот клянусь, высудим. И кроме того, я Володю женю, женю на этой адмиральской дочке, чё бы он ни вякал, и он будет счастлив, он, а не ты, потому что он несчастлив, а достоин счастья. Так же достоин, как ты, всего самого дурного. Если по правде, то таких, как ты, нужно варить на мыло. И черт с тобой!» Слезы мгновенно просохли на ее глазах. Она подошла к Вере близко и сказала с такой силой, что Вересова даже чуть-чуть побледнела. «Уезжай. Правильно. Освободи его жизнь. Пусть и он вздохнет. Пусть и ему солнышко засветит. Пусть... И попомни, умная дура, попомни, ведь ты думаешь про себя, что ты умная. Попомни, Верунчик, большая дорога суждена Володе. Большая, потому что он весь для людей, и люди отдадут. Ты не можешь понять своими жалкими извилинами, что это значит, когда человек полностью служит людям, совсем себя отдает, без расчетов, без подходцев, без высоких слов о человечестве. Для него в каждом человеке человечество, и в человечестве все люди. Ты ничего не знаешь, как он работает, и как он своей грудью защищает всех, кто дело делает, и как отношения портит, и как ничего и никого не боится. И зачем, например, он еще одну квартиру, самую лучшую, тебе это еще неизвестно, отдал профессору Щукину